Предложил выпить? Нет, пожалуй, не стоит, сказал мужчина. Ужин будет готов минут через 5, продолжал Иган. Пусть принесут мне в номер. У меня много дел. Послышалось в ответ. Человек в клетчатом пиджаке закурил сигарету и, повернувшись, молча вышел из бара. Сорвавшись с кресла, я бросился вслед за хозяином, который уже направился на кухню. «Мистер Иган! Мистер Иган!» Он обернулся. «Зовите меня Питом. Так меньше официальности. Что, еще коктейль? Нет, не сейчас, позднее. Я этого парня видел раньше. А вы его знаете?» «Мистера Гофмана?» «Да, разумеется. Он приезжал сюда 2 или 3 раза. Работает в кино. А, должно быть, я его видел в Голливуде. Он что, здесь проводит отпуск?» «Нет», — сказал Иган. «Приехал по своим делам. Говорил, что собирается снимать фильм, и вот подыскивает здесь подходящее место для киносъемок. Все время проводит за рулем, осматривает окрестности. Хорошая работенка, не правда ли?» «Да, не из плохих», — согласился я. «А к конным он наведывался?» «Конечно. Он спрашивал о них еще в первый приезд. Если бы Гофман выбрал для съемок его остров, для Конна это была бы большая удача. Дельцы из Голливуда хорошо платят, а Коннам эти деньги не помешали бы. И мне бы они пригодились», — заметил я. «Так как там насчет ужина? Я чертовски проголодался. Ну, еще минутки 3. Прошу в ресторан. Вон через ту дверь, в самый конец коридора. Прошу». Я жестом пригласил Элен, и мы направились в ресторан. «Его фамилия Гофман», — сообщил я ей. «Говорит о себе, что работает в кино. Как по-твоему, он приехал следить за нами? Или просто случайно оказался здесь?» «Сомнительно, чтобы он следил за нами». Мы уселись за стол рядом с камином. В горах к вечеру стало холодно, и мы были рады весело пылавшему в камине огню. Едва ли бы он держался так открыто, зная, что мы здесь. «Однако и не верится, что его присутствие в Спрингвилле — простое совпадение», — продолжал я. «Вот именно», — решительно заявила Элен. «То, что он здесь, еще раз свидетельствует о его причастности к этому делу и дает все основания подозревать его в убийстве привратника. Либо он следит за нами, либо находится в связи с Конном. Возможно, он шпионит за Дэнни по поручению Конна». «Так ты считаешь, что он может быть человеком Конна?» «Что ж, неплохая мысль». Официант-негр в белой куртке принес нам на подносе бифштексы, салат, жареный картофель и зеленый горошек. Когда он удалился, Элен сказала: «У Гофмана должна быть машина. Может быть, стоит ее осмотреть, записать номер и проверить регистрационную карточку?» «Идея. Хорошо, так и сделаем». После ужина я спросил Игана, где можно поставить на ночь Бьюик. «Позади отеля есть гараж. Кто может отогнать туда вашу машину?» «Нет, не стоит беспокоиться. Я поставлю сам. Мы решили немножко прогуляться перед сном». «Ну, на улице прохладно», — предупредил он. «Ничего, мы народ крепкий». В гараже, находившемся во дворе отеля, стояла всего одна машина. Запыленный, забрызганный грязью Плимут, которому, судя по внешнему виду, досталась тяжелая служба.